Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы». Вы слушаете программу «48 минут». Это программа о мировых лидерах. Меня зовут Алексей Соломин. И на прямой связи с нами по удаленке, как это требуется нынче, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы себя чувствуете? Я правильно сказал, я себя чувствую нормально. Температура есть? Типун тебе на язык. Ну что ж ты какое? Нет, мы всех проверяем. Мы всех проверяем. Нет, вы выполняете, не выполняете функции медицинских учреждений. Проверять надо, если я пришел бы к вам на студию. А я работаю в соответствии с поручением, так сказать, правительства на удаленке, поэтому, так сказать, я как бы самоизолировался от вас, в данном случае от вашей студии. Да, это правда. И я думаю, что в ближайшее время передача будет выходить в таком формате, но мы вас отлично слышим. Ну, кстати, кстати сказать, у нас был уже опыт, правда, по менее такой, что ли, драматической причине, чем сейчас. Но вот мы с твоим предшественником, небезызвестным нашим радиослушателем Алексеем Нарышкиным, он и сейчас периодически появляется в эфире, да он резко сдал, после ушел из программы 48 минут. Так вот, мы с ним несколько раз были, так сказать, в разных форматах связи. Один раз даже я вел программу с ним из Соединенных Штатов, как раз когда переезжал на машине из города Вашингтон в город Нью-Йорк. И мы вели разговор тогда о неких, правда, не 48, Гейджман была программа, о неких американских лидерах. Ну а сегодня мы говорим, кстати сказать, о президенте Хорватии Зоране Милановиче. Да, это свежеиспеченный президент, если так он можно говорить. Он свежее не бывает. Он только, по-моему, 20 февраля, вот месяц назад с небольшим. А позвольте, Михаил Соломонович, да. Вот буквально перед Зораном Миловичем, самое, что... Милановичем. Милановичем. Если тебе не трудно, называй его Милановичем. Миловичем – это, знаешь, мой миллионах Милович, а это Зоран Миланович. Вот хорошо, что вы меня поправили, потому что, знаете, я же чешский учил в университете. У чехов есть такая особенность. У них, если не стоит гачиков специальных, которые растягивают слоги и гласные в этих слогах, то все ударения падают на первый слог. Ты идешь дурным путем Нарышкина. Каким это? Который, судя по всему, вообще нигде не учился, но он всегда брал фамилии. Ты хотя бы оправдываешься своим чешским языком. Ну ладно. Попытаюсь хоть чем-то оправдаться. Я хотел буквально очень короткую справочку. Давай. О том, что такое Хорватия. Вот люди, возможно, некоторые, слава себе представляют эту страну. Дело в том, что, ну, что такое Хорватия в общем таком понимании? Ну, какая-то восточноевропейская страна, скажем. Ну, давай начнем с того, что Хорватия – это бывшая часть Социалистической Федеративной Республики Югославии, СФРЮ. Вот. Более того, вот люди моего поколения, многие-многие годы людей, живших в Югославии, тогдашней, федеративной, всех назвали югославами. Но ошибка была в том, что это все как советских людей, всех называли советскими, невзирая того они, русские, таджики, литовцы, все советские. Так вот, конечно же, это была ошибка, потому что, как выяснилось, кстати, выяснилось это в результате достаточно драматических, чтобы не сказать трагических событий после распада Югославии, там было много крови пролито, mm-hmm. об этом много раз говорили мы в нашем эфире, Югославия распалась на целый ряд государств балканских. Надо сказать, что до сих пор там, ну, скажем так, не все, так сказать, абсолютно спокойно. Там, слава богу, не льется кровь и нет стрельбы практически. Но надо сказать, что еще раны не зажили. И более того, вот когда мы сейчас будем говорить о нашем герое, Зоране Милановиче, президентом новом Хорватии, то мы увидим, что даже на этой избирательной кампании до сих пор, и мы скажем, в связи с чем отголоски тех войн дают о себе знать. Они идут, конечно. И, кстати, так во всех странах, и бывшей Югославии, во всех странах региона, которые переживали вот эти непростые времена. Я буквально, у меня несколько чисто статистических, так скажем, несколько цифр, чтобы люди понимали. 4 миллиона, прошу прощения, примерная оценка населения. 126 место в мире занимает эта страна по площади территории. То есть это достаточно, в общем, небольшое государство. Но, несмотря несмотря на то, что оно небольшое, оно имеет такую очень вытянутую структуру, и значительно серьезная часть государства Хорватия выходит к морю. Тоже, наверное, не все представляют себе. Более того, если вы снарядите челн и отправитесь с берегов Хорватии по Адриатическому морю, то прибудете через некоторое время не куда-нибудь, а прямо в Италию, к итальянским берегам. То есть вы понимаете, да, какие соседи, вроде у такой знакомой нам любимой родной Хорватии, там вот сразу Венеция и другие итальянские земли. Ну, надо сказать, что вот среди бывших югославских республик только Хорватия имеет достаточно большое побережье, курортное, небольшое имеет Словения, Черногория немного, имеет, так сказать, отношение к пляжам. Но тут еще, мне кажется, надо сказать, вот ты должен был еще сказать, что из себя представляет население Хорватии, и прежде всего по конфессиональному признаку, потому что... Вот это я не готов, интересно. Но это же важно, дело в том, что в том-то и дело, что как раз вот разделение Югославии прошло в значительной степени именно по конфессиональному признаку. Где есть православная Сербия и Черногория, где есть большое количество мусульман в Боснии и Герцеговине, где очень много католиков как раз вот в Хорватии. И очень много, так сказать, противоречий, к сожалению, внутри этих стран бывшей Югославии как раз лежит, вот они все как бы этнически в большинстве своем представляют одну этническую группу населения, а вот конфессионально разные. И вот эти конфессиональные противоречия как раз и, в общем-то, ну, можно сказать, лежали в основе их кровавых событий конца 20 века. Но давай вернемся к сегодняшней Югославии, потому что с тех пор прошло уже достаточно много лет. Да, но, наверное, стоит добавить еще, вот вы сказали про конфессиональные устройства, а стоит добавить еще, наверное, про язык, потому что это тоже такой давно тянущийся, я бы не сказал спор, но вот народы, населяющие этот регион, они, конечно, отстаивают всегда свою правду, и в том числе по поводу происхождения там языка, да, какой из них, противники, например, хорватов говорят, что хорваты разговаривают на сербском языке, просто называют его хорватским. Соответственно, хорваты говорят, что говорят на хорватском языке. Было такое пехотно, называли через черточку сербо-хорватский язык. Ну, это, конечно, некое, здесь, кстати, есть и правды, и натяжки. Но вообще языковое противоречие здесь, наверное, все-таки было не самое главное. Но надо сказать, что откровенно, что было очень, так сказать, достаточно тяжелые были бои между сербами и хорватами. И, так сказать, это, в общем-то, не скрою. Вот я уже начал говорить об этом. Например, отношение к участникам или даже руководителям той войны, которые, например, признаются международными преступниками, вот отношение к этим людям, мы сейчас об этом скажем, вот между теми, кто вышли, скажем так, в финальную часть борьбы за президентское кресло в Хорватии, тоже очень многое говорит. И они, так сказать, в своих выступлениях об этом говорили. Ведь у нас последние выборы, которые прошли, о которых мы, собственно, и говорим сейчас, это были выборы между, скажем, Зораном Милановичем, который представлял социал-демократическую партию Хорватии, который до момента, после момента считался как бы оппозиционной партией, и он выиграл у действующего президента, который, мне казалось, честно, не скрою, я в данном случае оказался в своих прогнозах не точен, он обошел свою конкурентку от консервативной партии Хорватское национальное содружество, которая на тот момент была действующим президентом, Калинды Грабар-Китарович. А позвольте мне не дипломатическую бестактность. Ради Бога. Я хотел бы отметить... Но, что... кстати сказать, хочу тебе заметить, что, видимо, твое кресло это все-таки насижено Нарышкиным. Вот подогрето. Он тебе беспрерывно позволял недипломатической бестактности. Да. Ты же интеллигентный человек, ты чешский язык учил. Я не могу не высказаться, но, безусловно, в позитивном ключе. Сразу предупреждаю, что это действительно не дипломатично, но с, безусловно, восхвалением. Калинда Грабар-Китарович, или Грабар-Китарович, вы меня поправите, как правильно. Да, Грабар-Китарович, ну неважно. Да. Известна российской публике в том числе, благодаря многочисленным, ну, я бы не сказал мемам, но в соцсетях, в то время, когда она была еще президентом, очень в 2015 году, особенно, когда она только стала президентом, распространялись фотографии, чтобы показать, а вот смотрите, как у Хорватии президент, фотографии в купальнике. Дело в том, что Калинда Грабар-Китарович можно назвать по-настоящему хорватским секс-символом, при том, что она исполняла обязанности президента страны. Вот такая очень интересная... Ну, что тебе могу сказать, мой не менее чем Нарышкин юный друг Соломин? Скажу тебе, положа руку на сердце, в школе ты вступил на столь драматическую площадку недипломатических комментариев, я тебе скажу, положа руку на сердце. Я имел честь встречаться с госпожой Калиндой Грабар-Китарович в качестве президента, когда она была, и брать у нее интервью. И, ну, для своей программы «Форма власти», не скрою, я не хочу, чтобы наши радиослушатели сочли это за некое бахвальство или нечто иное, но вот среди почти 400 интервью, которых я имел честь брать, интервью с госпожой Грабар-Китарович было для меня одно из самых сложных. Почему? Я хотел, чтобы задал этот вопрос. Потому что в ней было столько женского шарма. Она во время интервью столь обезоруживающе улыбалась. И столь была искрометна в своих ответах, что я, считая себя уже достаточно матерым, простите меня еще раз, радиослушатели, интервьюером, просто начал смущаться. Она прекрасна была в этой беседе. А влюбились мы все в нее, конечно же, в 2018 году, во время московского чемпионата мира, когда я, в частности, болел в финале за хорватскую сборную, да простят меня слушатели французы. И все были, кстати говоря, очень многие, кто сидел рядом со мной, за хорватов. И когда она вышла вместе с Макроном, вместе с президентом Путиным вручать медали, и потом полил проливной дождь, и вот она так это самое... под зонтиком, вручала все эти награды, чемпионы. Это вот так трогательно и так симпатично, что у меня до сих пор перед глазами. Угу. А можно, кстати, вопрос, сейчас мы перейдем обязательно к... Опять бестактный, политичный. Милановичу? Нет, он не бестактный, а просто на самом деле этот вопрос в контексте разговора с президентом. Вот президент, о чем говорить... В первую очередь нужно с президентом Хорватии. Вот как вы строили этот разговор? Что на самом деле... Ты знаешь, это можно в Ютубе найти, можно где найти. Нет, ну, прежде всего, я, естественно, в самом начале разговора окунулся в ее память о поездке в Москву. Это уже было после чемпионата мира. На чемпионат мира, как она ощущалась в Москве, как она вообще пережила тот вечер. И вообще, как и Россия, как и Москва, у нас, в общем-то, кстати сказать, у России с Хорватией, может, не столь близкие, допустим, как с Сербией, но очень, такие, я бы сказал бы, ну, скажем, добрососедские и дружественные отношения, вполне, так сказать, много чего сделано, обеими сторонами для развития отношений по всем направлениям. Кстати сказать, знаю, что у тебя было интервью короткое с нашим российским послом в Загребе, да, Анваром Азимовым. Блистательный дипломат, опытнейший, мудрейший человек, который очень много сделал для развития российско-хорватских связей. Ты знаешь, я, будучи в Хорватии, с ним встречался там в Загребе, он очень много и глубоко знает об этой стране. У него прекрасные там политические связи на всех уровнях. И хотя он был, можно сказать, ну, сейчас, можно сказать, открыто, просто я бы сказал, в дружеских отношениях с госпожой Калиндой Грабар-Китарович, но, насколько я знаю, и с новым президентом, о котором сегодня будем говорить, у него вполне сложившиеся партнерские отношения. Если ты знаешь, если не против, может быть, мы начнем наш разговор как раз вот с интервью нашего посла. Абсолютно не против. Более того, подхвачу вас и скажу, что, как мне показалось, господин посол, в общем-то, очень хорошего мнения о новом президенте именно в контексте российско-хорватских отношений, если именно, об этом конечно. Говорить. Да. Давай вот давайте послушаем интервью посла России в Хорватии. В первую очередь, какое впечатление на вас произвел новый президент? Вот первое, да, впечатление. В чем он может быть необычен, чем запоминается? Ну, новый президент Хорватии является таким неординарным государственным и политическим деятелем. Очень волевой, решительный. А самое главное для нас, для России, он дружественно настроен к нашей стране. И будучи на посту премьер-министра, а с 2011 по 2016 год он возглавлял правительство, он сделал очень много для развития наших отношений. Но в целом Зоран Миланович пользуется большим авторитетом в стране. После вступления в его должность уже он принял ряд конкретных практических мер для укрепления и внутриполитической стабильности, и экономики страны. Он в первый же месяц своего руководства, своей работы столкнулся с очень серьезным вызовом, и не одним. Это и коронавирус, это и землетрясение сильное. Как он повел себя во время этого кризиса? Что можно сказать об этом? Я уже отметил, что Зоран Миланович, он такой достаточно волевой, активный политический деятель. Он сразу после землетрясения, которое произошло на днях, а землетрясение достаточно сильное, почти что 5,5 баллов, особенно пострадал город Загреб, более 600 зданий разрушено. Он сделал заявление, собрал заседание Совета национальной безопасности, в ходе которого он обозначил конкретные меры по выправлению ситуации. Еще раз хочу сказать, что хотя президент Хорватии обладает не всеми полномочиями, все-таки главный человек Хорватии – это глава исполнительной власти, премьер-министр. Но Зоран Миланович, еще раз хочу сказать, он имеет очень большой авторитет, опирается на, так сказать, различные слои населения и достаточно активно содействует и устранению последствий землетрясения, и очень много делает для, так сказать, улучшения ситуации, связанной с распространением коронавируса. К сожалению, этот вирус, который здесь первые случаи были в конце февраля, а в настоящее время число инфицированных уже превышает 360 человек. И по оценкам местных специалистов, число случаев коронавируса будет расти. Поэтому, естественно, Хорватия нуждается в медицинской помощи, медикаментах, и мы исходим из того, что Россия, которая традиционно связана тесными узами дружбы с Хорватией, а Москва и Санкт-Петербург уже десятилетиями поддерживают непосредственные прямые побратимые связи, смогут найти возможность и оказать городу и стране в целом возможную помощь, как в плане борьбы с коронавирусом, так и в ликвидации последствий землетрясения. Это был посол России в Хорватии. Ну, видишь, как приятно слышать, когда российский посол столь, я бы сказал, ну что ли, убедительно и в то же время позитивно оценивает нового главу государства, в стране которой ему работать придется еще, и с которым ему придется взаимодействовать. Да, ну вот видите, еще начал господин посол такую тему, очень, наверное, тяжелую, вот, с того, что с такими вызовами, да, столкнулся этот новый президент, он только поступил в должность, уже эпидемия коронавируса, не, в общем, не дай бог, дала о себе, конечно, знать. У них там просто, ты знаешь, я тебе скажу, вот, собственно, ведь почему мы, это надо понять, нашего слушателя догадались, почему мы сегодня говорим о Зоране Милановиче, потому что кроме той беды, а, к сожалению, по-другому не назовешь, именно к той беды, которая обрушилась практически на весь мир, связанный с коронавирусом, и Хорватия она не миновала, а тоже достаточно сильно задела. Буквально там вчера в Загреб и всю Хорватию потрясло тяжелое землетрясение. Кстати, как толчки продолжаются, там работает наш корреспондент ТАСС, и он передает, что пока еще земля под Хорватией не успокоилась, землетрясение еще не завершено. Самые сильные толчки были достаточно разрушительные. Ну, и достаточно сказать, что... 5 баллов там было. Ну да, но, понимаешь, надо иметь в виду, что Загреб город старый по архитектуре. Там очень много старых строений, которые не очень были готовы к такого рода тряске. Но в частности, разрушено здание наших коллег, я веду коллег агентства ТАСС из хорватского информационного агентства КСИНА. Настолько там все плохо, что они потеряли свою технику, там погребенные под разрушением остались компьютеры, там другое оборудование. И вот в частности ТАСС принял решение по просьбе, кстати сказать, Европейского альянса информационных агентств, который обратился ко всем коллегам информационным агентствам Европы, как-то помочь коллегам из хорватского агентства. Ну, кто, знаешь, кто чем может. Кто-то может поставить компьютер, кто-то может поставить фотоаппарат. У них просто все, так сказать, Светлина. Они все лишили. Да. Но вот фотографии жуткие. Я видел в интернете, как, не знаю, кирпичная стена, кусок кирпичной стены просто упал на крышу машины. Ну, можно представить, что от этой машины осталось. Понимаешь, что страшная история. Ну, общее мнение, что главное, что сейчас нужно сделать во время коронавируса, это для людей выйти в карантин. Сидеть дома. То есть, сидеть дома, не выходить. А в случае с землетрясением общепринятая практика, наоборот, люди, выходите из дома, ты понимаешь? Это чудовищное противоречие, с которым столкнулись бедные хорваты. И, знаешь, я думаю, что вот нам с тобой, наверное, вот, может быть, хоть это мы не сделали с первой минуты, но хоть сейчас должны с тобой мы вместе выразить сочувствие нашим хорватским коллегам, хорватским друзьям, просто хорватскому народу, который попал в столь тяжелое положение. Я к вам присоединяюсь, и я хотел еще добавить только, что вот это действительно очень тяжелое сочетание факторов, но при этом, конечно, невероятная удача, что, к сожалению, есть сейчас одна девушка, за ее жизнь, насколько я знаю, борются врачи, да, она в таком-то тяжелом состоянии, но больше вот пока по официальным данным жертв землетрясения нет. Есть пострадавшие, но несмотря на то, что это было такое сильное землетрясение, все дома находятся. Это какое-то чудо. Это просто какое-то чудо, потому что вот если так посмотреть, сколько обрушилось, я говорю, домов, кирпичей, в конце концов, там, не знаю, камней и всего прочего разного тяжелого. И, ну, дай бог, чтобы, так сказать, эта девушка, так сказать, выжила и вообще не было погибших. Дай бог, дай бог. Михаил Соломонович, мы сейчас должны сделать перерыв короткий. Ну, давай после перерыва, да, давай сейчас сделаем перерыв, но сразу после перерыва уже наконец поговорим о биографии Зорана Милановича и как он дошел до жизни такой, что стал президентом своей страны. Михаил Гусман, Алексей Соломин, это программа «48 минут». Наш герой сегодня президент Хорватии Зоран Миланович. 48 минут. Добрый день в эфире радиостанции Москвы. Добрый вечер. Почему день? Добрый день – это общее понятие. Уже доброе утро, так говори тогда. Давайте скажем «добрый дан». Потому что мы сегодня говорим в программе «48 минут». Мы, Алексей Соломин и Михаил Гусман, говорим о президенте Хорватии Зоране Милановиче, который вот-вот только стал президентом. И, наконец, решили поговорить о нем самом. Не, ну не наконец. В общем-то, мы, скажем так, обычно герои наших программ, ставшие президентами, достаточно долго стоят в очереди, прежде чем до них дойдет время, что мы о них рассказали. И были случаи, когда они, бедные, уже покидали свой пост, а мы так и не успели о них рассказать. Были хуже случаи, когда некоторые уже покидали этот бренный мир. А Зоран Миланович, он вступил в должность вот буквально 20 апреля, родился, наконец, скажем, он 30 октября 1966 года в городе Загреб, в столице Хорватии. То есть он такой столичный человек. Он в 86-м году окончил с отличием, между прочим, юридический факультет Загребского университета. И некоторое время поработал в суде города Загреба. А уже с 93-го года он работал в системе Министерства иностранных дел. Кстати сказать, он в 94-м году, многим радиослушателям нашим это может быть любопытно, находился в составе миссии ОБСЕ на Горном Карабахе. Mm-hmm. Да, а вот с 96-го года он советник хорватского представительства при Евросоюзе и НАТО в Брюсселе. То есть у него биография мидовская была, ну, потому что, видимо, с самого начала он проявил себя как человек очень способный, его сразу заметили. Он с 99-го года уже работает опять в центральном аппарате Министерства иностранных дел в Хорватии. Но до этого, он вот до 2000 года, он был беспартийным. И только вот в 99-м году, я так думаю, что именно тогда, вот в возрасте 33 лет, он пришел к выводу, что надо заниматься, ну, в перспективе политикой, поэтому он вступил в ряды социал-демократической партии. Дело в том, что вот он уже работал на разных должностях и при этом продолжал получать образование, заниматься и научной деятельностью. Аспирантуру он закончил, например, в Брюсселе, когда уже работал в той самой хорватской миссии при ЕС. И вот после этого действительно уже... Что, смотри, он правильно сделал выбор, и партийный, потому что коалиция левоцентристских партий во главе, что называется, с его партией, она и пришла к власти в правительство 2000 года, и он стал тогда координатором по взаимодействию с НАТО и стал буквально вскоре после этого заместителем министра иностранных дел. Так что он и партийную свою деятельность, и активную международную деятельность фактически, скажем так, начал на рубеже веков. Угу. Ну, вот мы так быстренько пробежались по его карьерной лестнице уже. Говорили обо всем, кроме как о нем, да. Чтобы успеть хоть что-то более-менее предметно сказать о нашем герое, у нас осталось не так много времени. Но, и просто мне кажется, очень важно было бы отметить, мы же практически ничего не сказали о его детстве. Вот в статьях, которые я читал при подготовке к передаче, это просто будет важно для объяснения, наверное, его политической карьеры в том числе. Он родился на юге Хорватии, в небольшом городе, он называется Синь. Нет, он родился в Загребе. У нас с вами разные, значит, данные по поводу этого. Я буду доверять только вам. Они каким-то публикациям, знаете, в средствах массовой информации. Может, это то, что называешь какой-то пригород Загреба. Но я все-таки, значит, я тебе скажу, вот по официальной биографии, вот у меня в руках, я говорю честно, я специально вот сейчас, пока ты говорил, взял в руки его официальную биографию, подчеркиваю официальную. Вот по официальной биографии он родился в Загребе. Согласимся. Может, он потом решил сам себя записать столичным уроженцем, но тем не менее. Может быть. Что важно-то в этом, на самом деле, я хотел сказать. Милановича, по его собственному признанию, в юности отличал бунтарский характер и склонность к дракам. Боец Зоран Миланович. Боец. Ну, я тебе скажу. То, что он боец, это, кстати, выразилось и впоследствии неоднократно в его политической карьере. Может, он и не дрался впрямую на парламентской или министерском подиуме, но в политическом плане он, конечно, боец. Угу. А почему, как вы думаете, он делает такой интересный выбор? Ведь 90-е годы, мне кажется, коммунистическая система переживает, в общем-то, свой кризис, как система ценностей, да, как идейная система. Вот здесь это такой длинный разговор. Потому что все-таки коммунистическая система и социал-демократические партии Европы. Это не одно и то же. Да, но социал-демократическая партия была образована на базе коммунистического союза. Тем не менее, все-таки я еще хочу сказать, что левые идеи, левоцентристские идеи, они в Европе и, в частности, на Балканах, балканских странах по-прежнему остались популярны и остаются популярными. И это я могу привести много примеров на этот счет, но тут надо еще учесть, что все-таки, понимаешь, ведь он рос в 1966 году. Uh-huh. Еще вот его молодые годы, юные годы, подростковые годы попали еще на вполне себе советский период. Uh-huh. Понимаешь, все-таки как минимум 20 лет он был еще был и, в рядах молодежных организаций советского периода Югославии и так далее. Поэтому могли, и там, может быть, и его политические вкусы образовались. Ну, кстати, да, просто тут интересно ведь, что во многих других странах Восточной Европы само отношение к левым было уже достаточно... Да нет, по-разному было. Ну, честное слово, по-разному. Ну, например, зачем далеко ходить? Ну, был президент Польши, да. Квасневский, да? Да, да. А он вообще был редактором газеты «Коммунистическая народная молодежь», и я его знал очень хорошо, когда он был еще такой член ЦК, член бюро ЦК польского комсомола. Александр Квасневский. Так сказать, вот он даже президентом был. Угу. Ну, о чем ты говоришь? Президентом Кипра был Дмитрис Христофиас. Он недавно ушел из жизни, мировой памяти. Мой личный большой друг. А он был лидером комсомола Кипра, а потом лидером компартии Кипра. Вообще, первый в истории, по-моему, историк, человек, президент страны, коммунист страны, члена НАТО. А как же люстрации? Как же процессы, которые проходили в, там, не знаю, в Чехии? Давай сделаем отдельную передачу. Просто все это было немножко по-разному в каждой стране. Просто если сейчас хочешь, чтобы на тему с тобой мы обсуждали, то мы точно не расскажем про Милановича ничего. У нас просто времени не останется. Хорошо. Я просто привел конкретные примеры. Ну, а что только ходить? Даже глубоко уважаемая госпожа Меркель тоже была членом германского комсомола. Да, ГДРовского. Я понимаю, да. У нас немножко не об этом спор. Хорошо, давайте оставим дискуссию насчет судьбы коммунистов и посткоммунистов. Социал-демократов. Коммунистов, я хочу сказать, что там произошло размежевание, которое некоторые путают, так сказать, само понятие левых политических партий и левых политических сил с, собственно, коммунистическими партиями. Понимаешь, это не одно и то же. Кстати, справедливости ради, надо сказать, что Миланович-то в коммунистической партии не состоял. Он вступил в социал-демократическую партию, когда она была образована. Если бы ты бы внимательно слушал меня, да, а не как Нарышкин думал бы о своем, то я сказал, что до 2000 года, до возвращения в МИД, он так никогда в молодой партии не был. Я же об этом сказал. Так, да, давайте дальше. Ты идешь неверной дорогой. Да. Итак, он становится... он работает уже в правительстве, в Министерстве, в частности, иностранных дел. Угу, занимается отношениями с Североатлантическим альянсом. Да. А потом растет по карьерной лестнице, уже становится помощником министра. Ты знаешь что? Мне кажется, вот я тебе скажу. Вот если сейчас мы будем каждую, он достаточно много занимал должностей и позиций, если мы на каждой из них будем, так сказать, останавливаться, то нам надо сделать будет передача о нем в двух частях. Сегодня и в следующий среду. Хорошо, давайте перейдем к самому интересному. Что мне кажется, что, так сказать, его, так сказать, ну скажем так, ключевое событие с ним произошло в 2007 году. Так. Вот, на мой взгляд. Когда на 10-м съезде социал-демократов, после кончины первого кандидата социал-демократической партии Рачина, во втором туре голосования он был избран председателем партии. И дальше были такие события, и это очень важно, что там у него, вот, кстати, вопрос о бойцовском характере. социал-демократы проиграли на парламентский выбор 2007 года. Многие руководители, там, партийцы, социал-демократы пытались как раз на него, на Милановича, вину возложить, что из-за него... За проигрыш. Да, за проигрыш. Угу. Хотели его отстранить от руководства партии. Но он смог, скажем так, собрать вокруг себя соратников, восстановить контроль над партией, и в 2008 году он вновь избирается председателем социал-демократической партии. И, наконец, эта объединенная уже как сплоченная партия убедительно в 2011 году, это, кстати, не так давно было в историческом плане, в 2011 году избирает, побеждает на выборах. Mm-hmm. Президент Хорватии Йосипович, я с ним тоже брал интервью у него и беседовал с ним. Он, кстати, тогда говорил про Милановича в разговоре со мной. Поручил Милановичу собирать правительство. И в 2011 году Хорватский собор утвердил Милановича в качестве главы правительства. Угу. И, между прочим... А как называлась вот коалиция? Вспомните название? Вот это та коалиция, с которой он шел на выборы 2011 года, где они победили. Она называлась? Но... Да. Она называлась Кукареку. Ну да, по первым этим самым буквам партии. И, наконец, он пять лет до 2016 года находился в главе правительства. Пять лет – это большой срок. И он, так сказать, считался успешной главой правительства. Но в 2016 году социал-демократы проиграли выборы и, так сказать, ушли в оппозицию. И он, так сказать, надо сказать, очень тяжело переживал. Uh-huh. И вот я разговаривал с людьми, которые с ним близки, и которые с ним шли по жизни, прежде всего по политической жизни. Он очень переживал это поражение, потому что это такое было двойное поражение. И в итоге он ушел в отставку с поста председателя социал-демократической партии. Стал вообще в какой-то момент, он, можно сказать, махнул рукой на политику, на большую политику. Ушел от политической деятельности, занимался коммерцией, работал консультантом хорватских компаний, международных компаний. И, в общем-то, так сказать, было ощущение, что политик по имени Зоран Миланович для хорватской политической сцены, хотя очень достаточно не старый человек, утерян и чуть ли не забыт. Ой, Михаил Соломонович, мне кажется, очень важную вещь надо прямо проартикулировать. Давай. Что Хорватия-то ведь это парламентская республика. И вот мы говорим, конечно, что он возглавлял правительство пять лет. Да, и надо иметь в виду, что это высшая должностная должность в стране. Да в том-то и дело. Конечно же, там у президента такие функции значительной степени представительские. Угу. И это очень важно. Да, но тем не менее, выборы там общенародные же, президентские, понимаешь? Вот в чем, так сказать, такой. И в общем-то, я еще говорю, что далеко не все аналитики, люди, изучающие хорватскую политическую жизнь и хорватскую политическую сцену, не называли его как очевидного будущего фаворита на выборах президентских в 2019 году. Угу. Более того, столь популярная и столь любимая россиянами замечательная, так сказать, президент Калинда, понимаешь, кого я не спрашивал, с кем я не говорил, все говорят, Калинда, конечно же, победит. Конечно же, у Грабар-Китарович не будет достойного конкурента. Но, ты знаешь, как говорится, не только пути Господи неисповедимы, но выясняется неисповедимым пути еще и хорватских избирателей. И осень 2019 года, по мере приближения новых президентских выборов, он вернулся к такой политической деятельности. Социал-демократы резонно посчитали, что это тот человек, который может объединить широкие политические слои, не только социал-демократические, и его выдали на выборы главы государства, и первый тур был 22 декабря. Буквально, что называется, накануне Рождества. Так. И там он что называется, вышла во второй тур вместе с Калиндой, как говорится, ну, правда, так чаще говорят про лошадей, ноздря в ноздрю. Там 29,5% было все-таки у Зорана Милановича. А у... Нет, он вышел, нет, он был чуть впереди, да, но многие говорили, что она наверстает. У Калинды что... Грабар Китарович было 26,7, вот просто в ноздре, в ноздрю, да, что, да, имеется, да, в виду. Да. Ну вот ты знаешь, когда прошел второй тур, прошел, это был накануне Рождества, 22 декабря, а второй тур был сразу после Нового года, 5 января, и он победил, набрав 53% голосов, то вот как уже сразу стали отмечать комментаторы, определяющую роль сыграла его позиция, под, ну, как назвали ее, нормальность вместо национализма. Так, во всяком случае, вот эту формулу определила такая известная немецкая газета, как «Süddeutsche Zeitung». А что это значит? А, понимаешь, какая штука? Он очень четко сформулировал, несмотря что представлял левоцентристские силы, строго проевропейский вектор развития Хорватии. Он представляет государство, которое, кстати говоря, возглавляет сейчас Евросоюз, ну, по очереди, да? Он представляет государство одно из самых, если не самое молодое государство в Евросоюзе. Но он четко, недвусмысленно выражал свою приверженность объединенной и сотрудничающей Европе. Во время, когда, казалось бы, ну, это еще было до этой развития событий с коронавирусом, каждый, все больше и больше в Евросоюзе развивались, скажем так, центробежные настроения. Да, евроскептики, в общем, побеждали на парламентских выборах. Моден был такой национализм популистского толка и так далее. Так сказать... Многие даже в странах Балканах говорили о том, что Балканы что-то не принципиально не готовы стать частью Европы. Отнюдь. Наш сегодняшний герой сказал, нет, Хорватия жестко часть Европы. Мы придержаны общеевропейским ценностям, привержены членству в Евросоюзе. Но, вот тут я хотел бы еще обратить внимание... То, о чем я говорил в начале. Польская газета, газета «Выборчая», я вот специально обратил на это внимание, считает, что решающее значение в предвыборной кампании между нашим героем и его коллегой, действующим президентом, имело вопрос с хорватскими так называемыми военными преступниками. Так, расскажите здесь поподробнее. Вот смотри, там ведь они же не только двое сражались за президентский пост. На третью позицию вышел националист Мирослав Шкаро. Он чуть ли не прорвался в финал. Так. И одним из его пунктов программы, которая, собственно, принесла ему в определенном сегменте хорватского общества, была амнистия хорватского военного преступнику Томиславу Мерчику. Ну, наши родственники вряд ли это помнят, но в 90-е годы именно этот самый Томислав Мерчик возглавлял такую полувоенную организацию, которая там убивала много сербов. И вот Грабар Китарович, как считают